Это правда, сын мой, ты не ошибаешься. Это действительно лошадиный топот. Ну вы, молчите! Закричал он на собак, которые залаяли еще громче и готовы были броситься вперед. Лежать, черт побери! Собаки, привыкшие беспрекословно повиноваться повелительному тону этого голоса, немедленно уселись на свое место, перестали лаять, но продолжали глухо ворчать. Между тем лошадиный галоп, который собаки услышали издалека, быстро приближался. Скоро он стал совсем отчетлив, и, наконец, через несколько минут из леса выехал всадник, хотя из-за ночной темноты его нельзя было узнать. Выехав на равнину, он остановил свою лошадь, несколько минут осматривался вокруг с нерешительным видом, потом крупной рысью направился к Букану. Доехав до двух буконьеров, спокойно продолжавших ужинать, он поклонился и заговорил с ними по-испански. «Добрые люди», — сказал он, — «кто бы вы ни были, я прошу вас именем нашего Спасителя Иисуса Христа дать на эту ночь гостеприимство заблудившемуся путешественнику». «Вот костер, вот говядина», — коротко ответил буконьер на том же языке, на котором говорил незнакомец. «Отдохните и закусите». «Благодарю вас», — отвечал приезжий. Он сошел с лошади, при движении плащ раскрылся, и буконьеры заметили монашескую рясу. Открытие удивило их, но они ничем не обнаружили этого. Незнакомец, в свою очередь, вздрогнул от испуга, впрочем, тотчас взяв себя в руки, когда узнал, что, торопясь отыскать приют на ночь, наткнулся на французских авантюристов. Между тем буконьеры дали ему место подле себя, и пока он надевал путы на лошадь и снимал с нее узду, чтобы она могла есть высокую сухую траву, росшую на равнине, они отложили ему кусок мяса. Его было достаточно, чтобы утолить аппетит человека, уже 24 часа не имевшего во рту ни крошки. Несколько успокоенный дружелюбным обращением авантюристов, приезжий храбро покорился тому неприятному положению, в которое поставила его опрометчивая поспешность, и, сев между своими хозяевами, принялся есть, размышляя про себя, каким образом ему выбраться из опасности, в которой, по его мнению, он находился. Между тем авантюристы дали поесть собакам, чего те ждали с нетерпением, после чего разожгли трубки и задымили, ничуть не интересуясь своим гостем. Наконец, приезжий вытер рот, и, чтобы доказать своим хозяевам, что он спокоен, взял сигару и закурил, стараясь держаться беззаботно, как и буконьеры. «Благодарю вас за ваше великодушное гостеприимство, сеньоры», — сказал он через минуту, понимая, что более продолжительное молчание может быть истолковано не в его пользу. «Мне было необходимо собраться с силами. Я с самого утра ничего не ел». «Это большая неосторожность, сеньор», — отвечал Пальте, — «отправляться без сухарей, как выражаемся мы, матросы. Степи похожи на море. Никогда не знаешь, когда пристанешь к берегу». «Ваши слова абсолютно справедливы, сеньор. Без вас мне пришлось бы провести очень неприятную ночь». «Ба! Не говорите об этом, сеньор. Мы уверены, что в подобных обстоятельствах вы поступили бы точно так же. Вести приимство — священный долг, от которого никто не имеет права отказываться, и ваш случай служит тому доказательством». «Я не совсем вас понимаю». «Вы испанец, если я не ошибаюсь, а мы, напротив, французы. Мы забыли на время нашу ненависть и приняли вас, как имеет право быть принят всякий посланный Богом гость». «Это правда, сеньор, и верьте, что я благодарен вам за это вдвойне». «О, боже мой», — ответил буконьер, — «уверяю вас, что вы напрасно так настаиваете на этом. То, что мы делаем в эту минуту, мы делаем столько же для вас, сколько и для нашей чести. Поэтому, сеньор, прошу вас не говорить об этом более. Право, не стоит труда». «Может быть, вы не подозреваете, сеньор?» — смеясь заметил Алане. «Но мы с вами знакомы». «Знакомы?» — вскричал незнакомец с удивлением. «Я вас не понимаю, сеньор». Однако я выразился довольно ясно. Если вы соизволите объясниться, может быть, я пойму, что доставит мне большое удовольствие. Буду очень рад объяснить вам все, сеньор, — насмешливо сказал Алане. Во-первых, позвольте мне заметить, что, как бы вы ни закутывались в ваш плащ, а все-таки видно ваше одеяние францисканца. «Я и в самом деле монах этого ордена», — отвечал приезжий, смутившись. «Но это не доказательство того, что вы меня знаете». «Действительно. Но я уверен, что одним словом оживлю ваши воспоминания». «Мне кажется, вы ошибаетесь, любезный сеньор. Мы с вами никогда не виделись». «Вы так уверены в этом?» «Вы знаете, что человек никогда не может быть полностью уверен ни в чем. Однако мне кажется...» «Однако мы с вами встречались. Не очень давно. Правда, вы, может быть, не обратили на меня особого внимания». «Клянусь честью, я не понимаю, о чем вы», — решительно произнес монах, минуты две внимательно рассматривавший Алане. «Мне очень жаль, что вы меня так и не вспомнили», — смеясь сказал Алане. «Мы виделись на острове Невис. Теперь вспомнили?» При этих словах монах побледнел, смутился и остался стоять, как вкопанный. Однако ему ни на секунду не пришло в голову опровергать справедливость этого уверения. «Где у вас состоялся продолжительный разговор с Манбаром?» — продолжал Алане. «Однако...» — сказал монах с нерешительностью, не лишенный страха. — Я не понимаю. — Каким образом я знаю все это? — с усмешкой перебил Алане. — Но это еще не все. — Не все? — Неужели вы думаете, сеньор Падре, что я трудился бы возбуждать ваше любопытство по поводу такой бездельцы? — Я знаю еще кое-что. — Как? Вы знаете еще кое-что? — спросил монах, инстинктивно отодвигаясь от этого человека, которого готов был принять за колдуна, тем более, что он был француз, и его душа принадлежала дьяволу. «Неужели вы предполагаете, — продолжал Алане, — что я не знаю причину вашего путешествия, откуда-то вы едете, куда и даже к кому?» «О, это невозможно! — пролепетал монах. Пальте в душе искренне смеялся над испугом испанца. «Берегитесь, отец мой!» — таинственно шепнул он на ухо фрею Арсению. «Человек этот знает все. Между нами, я думаю, что в нем сидит демон». «О!» — вскричал монах, подскочив и перекрестившись, что еще больше рассмешило авантюристов. «Полно! Сядьте на место и выслушайте меня!» — продолжал Алане, схватив монаха за руку и заставляя его сесть. «Это всего лишь шутка и ничего более». «Извините меня, благородный кабальерос», — пролепетал монах. «Я очень тороплюсь. Я должен сейчас же оставить вас». «Ба! Куда вы поедете в такое время? Вы упадете в какую-нибудь канаву». Это не самая приятная перспектива заставила задуматься монаха, но страх взял верх. «Все равно я должен ехать», — сказал он. «Да полно вам! В таких потемках вы никогда не найдете дорогу к Дель-Ринкону!» Монах был сражен. Эти слова буквально связали его по рукам и ногам. Он считал себя жертвой какого-то страшного кошмара и даже не старался продолжать бесполезную борьбу. «Вот, вы теперь становитесь рассудительны», — продолжал Алане. — «Отдохните. Я больше не стану вас мучить. И чтобы доказать вам, что я не так страшен, как вы предполагаете, я берусь найти вам проводника».